Вторник. За весь вчерашний день у меня не нашлось и минуты времени, чтобы взять в руки перо, а сейчас уже ночь. Вокруг господствует тишина. Розоватый свет лампы падает на бумагу. Обитый мягкой тканью будуар кажется мне какой-то тихой и безопасной гаванью, где мне ничего не угрожает. Часы мерным тиканьем отбивают секунды. Наконец я могу собраться с мыслями и бросить взгляд на события прошедших часов, а также заглянуть в собственную душу. Итак, я увидела ее. Да, и сейчас уже нет никакого сомнения в том, что это она. Элизабет Норман. По паспорту она гражданка Бельгии. 26 лет, однако выглядит, по крайней мере, на 28. А я могла бы поклясться, что ей уже не меньше 30. Трудно не признать, что она хороша собой. Что касается возраста, то дядя Альбин не ошибся. Зато его предположения относительно ее внешности не подтвердились. Она вовсе не блондинка, а рыжая шатенка, и глаза у нее не голубые, а зеленые. Она значительно ниже и мельче меня, вот подтверждение непостоянства мужского вкуса. Бог знает, в каких еще женщин мог влюбляться Яцек. Сейчас я уже ничему не верю. Там могли быть брюнетки и рыжие, а может даже китаянки или негритянки. От мужчины можно ожидать всего. На какое-то мгновение, когда увидела ее, показалось, что мы повстречались с ней на лестнице у Роберта, когда я была у него первый раз. Однако это не так. Во-первых, та была совершенно рыжей, во-вторых, выше, а в-третьих, сам Роберт, когда я спросила у него, знает ли он мисс Элизабет Норман, ответил, что никогда такой даже не слышал. Он был искренне удивлен, откуда я нашла такую фамилию. Совершенно доверяя ему, я бы с облегчением все рассказала и уверена, что такой сообразительный и умный человек, как он, нашел бы выход из положения, сумел бы что-нибудь посоветовать, чтобы как-то помочь мне, но, к сожалению, я обещала дяде ни словом не проговориться никому. Если дядя считает, что следует молчать, значит, у него есть основания. Нужно положиться на его опыт. А я была восхищена его опытностью, благодаря которой мы сумели открыть то, к чему стремились. Но расскажу все по порядку. В воскресенье вечером, проходя с Тото и его братом Лобаневским через холл в Бристоле, я увидела дядю, погруженного в изучение какой-то газеты. Он был в смокинге и, кстати, это единственный человек, который в смокинге не напоминает официанта. Во время ужина меня пригласили к телефону. Это, разумеется, был дядюшка. Не теряя времени, он показал мне обрывок страницы. — Ты узнаешь этот почерк? — спросил он. — Узнала сразу же. Это был ее почерк. Я не могла бы его не узнать. Оказывается, дядя дал солидные чаевые горничной, которая убирала номер пани Норман, чтобы та добыла хоть кусочек бумаги с почерком англичанки. Вероятно, на ней был конец фразы «Я нахожусь сейчас в Варшаве». Бумага была такая же. «А сейчас вот что», — сказал дядя. «Хочешь ли ты ее увидеть?» «Где она?» — заволновалась я. Сидит в зале. Маленький столик за второй колонной. Одна. На ней темно-зеленое платье с пелериной из серебристых лис. «Красивая?» — спросила я. Сверкнув моноклем, дядюшка ответил: «Первый класс». Мне стало неприятно, и я подумала, что дядя преувеличивает, однако он добавил: «Опомнись, малышка. И не ищи ее, пожалуйста. Вообще постарайся обращать на нее как можно меньше внимания, иначе можешь испортить все. Важно, чтобы она не заметила, что ты присматриваешься к ней. Представь себе, что ей достаточно лишь поинтересоваться у официанта твоей фамилией, а тебя здесь знают слишком хорошо. Самым честным образом пообещала я дядюшке быть сдержанной и не более 3-4 раз за время ужина взглянула в ее сторону. Да и не могла делать это чаще, поскольку сидела к ней почти спиной. Зато Лобаневский откровенно строил ей глазки, правда, недолго, так как она, закончив ужин, тотчас же ушла. Что я могу сказать о ней? Она хорошо сложена и изящна, у нее красивая походка, великолепно одета, хотя фасон ее платья скорее напоминает Вену, чем Париж. То-то на протяжении всего ужина надоедал мне с расспросами, что со мной и не заболела ли я. Ох уж эти мужчины! Им даже в голову не придет, что в душе женщины могут переворачиваться целые миры переживаний. Если бы читали Налковскую, то поняли бы, что с нами происходит. Я не говорю уже о то-то, который, кроме всадника и скотовода, не берет в руки печатного слова, но если такой, как Яцек, читая Богумила и Барбару, то это и в самом деле безобразие. Говорят о женщинах, что они загадочны, что не могут нас понять. А когда представляется возможность прочесть литературу о женщинах, мужчины предпочитают играть в бридж. Интересно, что об этом думает Роберт. Нужно будет как-нибудь поговорить с ним на эту тему. Я позвонила ему, вернувшись домой, но никто не ответил. Правда, шел 2 часа ночи. Он уже мог спать и отключить телефон. Это даже хорошо, что он его отключает, потому что женщины наверняка донимают его своими звонками, бог знает в какое время. Поскольку тетка Магдалена затеяла бурную уборку дома, я вынуждена была договориться о свидании с дядей в кондитерской лавке на углу. Там можно встречаться, ничего не опасаясь, так как никто из друзей в такие лавки не заглядывает. Дядя был доволен собой. Оказывается, ночью ему шла хорошая карта, а кроме того, он собрал новую информацию об этой женщине. Он видел ее паспорт собственными глазами, а также узнал, что она очень редко выходит из гостиницы, что не отправляет никаких писем, по крайней мере, через служащих, и что приехала она из Вены. В этом я и сама сориентировалась по ее платью. Мой взгляд меня никогда не подводит. — И что мы будем делать дальше? — спросила я дядю. — Это нелегкое дело, — начал он, — но сейчас нужно пойти в 2 направлениях. Прежде всего придется обратиться в какой-нибудь бельгийский сыск или же в детективное бюро, чтобы нам предоставили подробную информацию об этой даме. Сейчас, малышка, я тебе объясню, почему это так важно. Элизабет Норман производит впечатление особы незаурядной. — Почему? — спросила я. — Не потому ли, что у нее волосы выкрашены в рыжий цвет? Он усмехнулся и покачал головой. — Нет, милая моя, не поэтому. Вот подумай. Бросит ли нормальная девушка своего мужа сразу после того, как вступит с ним в брак? Станет ли нормальная девушка, не давая о себе знать многие годы, затем разыскивать его и требовать, чтобы он воссоздал свой прежний домашний очаг, когда он уже счастливо создал новую семью? Нет, дорогая, так не ведут себя обычные девушки. А чем отличаются обычные от необычных? А тем, что у необычных и жизнь необычная. — Угу, — сообразила я. — Ты рассчитываешь с помощью детективного бюро узнать компрометирующую ее информацию? — Да, — подтвердил он. — А если не компрометирующую, то во всяком случае такую, которая позволит нам ее припугнуть. Не следует забывать, что нам известно, в какой стадии находятся ее переговоры с Яциком и как он относится к ней. Однако, насколько могу судить о твоем муже, скорее склонен предположить, что Яцек относится к этому отрицательно и явно ограничивается уговорами, которые на нее действуют, как об стену горох. Я тоже так думаю. Вот именно. В таких условиях, конечно, его позиция почти безнадежна. Но если ты сможешь дать ему в руки какие-то средства борьбы, кто знает, не примет ли ситуация совершенно иную окраску. Это одно. Второе направление наших действий представляется мне не менее трудным. Я постараюсь познакомиться с этой пани лично. Вы? Да, я. Но с какой целью? Чтобы расправиться? Ну что ты? Чтобы узнать ее. У каждого человека есть слабые места, особенно у женщины. Каждый человек может о чем-то проговориться, особенно женщина. Каждый человек подвержен смене настроения, а особенно женщина. Так вот, воспользоваться всем этим и будет моей задачей, поскольку мисс Элизабет Норман не производит впечатления ни мерзкой, ни отталкивающей особой. Я полагаю, что выполнять эту задачу мне тоже не будет неприятно.